Глава 12. Лавьер лежал, закрыв глаза и прижимая к себе девушку. Ему нужно было поспать хоть немного, но времени на сон не было. И он просто лежал, позволяя отдыхать телу, но не сознанию. То, что наемники напали на Аида в Тайлисе, наводило на размышления. Он не заметил за собой слежки на подъездах к городу, а значит, его ждали уже за городской стеной. Это говорило о том, что кто-то знал о его передвижениях и о том, что у него в Тайлисе встреча. Конечно, выйти на его след могли и со стороны связного. Поэтому он до последнего менял и переносил место встречи. Или кто-то из его псов — предатель. А это значит, лучше избавиться от сопровождающих прямо сейчас и не тянуть до синих скал. Аид лениво погладил тело Оникс, лизнул ей шею. День разгорался все ярче, и Лавьер потянулся, понимая, что нужно вставать. Итак, прежде всего, купель, полная горячей воды. Потом сытный завтрак, от ночных игр он проголодался. Потом он займется псами. Лучше всего использовать дар, быстрее и чище нет крови, как от ножа. Ни к чему после ванны снова пачкаться. Он осторожно отпустил Оникс, прикрыл ее покрывалом, не желая будить, вышел в коридор, чтобы отдать распоряжение хозяевам дома. Безмятежно кивнул Гахару, вышедшему из соседней комнаты с интересом, отмечая бледность пса и его сжатые зубы. И решая, что прежде чем убить, пожалуй, стоит душевно с ним пообщаться. Что-то слишком часто его страж стал сжимать зубы и отводить взгляд. Но эти мысли никак не отразились на лице Аида. «Что делать с телом Ара, господин?» — негромко спросил Гахар. «Мы не трогали его до вашего распоряжения». «Оставьте пока», — спокойно сказал Лавьер, в упор глядя на пса. «Зачем портить себе аппетит перед завтраком?» «Где Ленар?» «Уже на кухне, господин». «Хорошо, распорядись принести мне горячей воды. Я присоединюсь к вам позже». Гахар постоял, словно хотел спросить еще что-то, но промолчал, только покосился на дверь за спиной Аида и пошел на кухню. Ран Лавьер проводил его взглядом. Ученики цитадели никогда не позволяли себе показывать свои чувства, тем более Верховному. А на лице Гахара совершенно отчетливо проскользнуло беспокойство за Раяну. И еще злость. Пусть это выражение длилось всего лишь мгновение, но этого хватило Аиду, чтобы заметить. Да, с Гахаром предстоит серьезный разговор. Оникс проснулась от его губ, целующих ее. «Просыпайся, Раяна», — сказал Лавьер, провел ладонью по ее телу. «Что нужно сказать?» «Доброе утро, Ран», — отозвалась Оникс. «Умница». Он перевернул ее на живот, посмотрел на красные полосы на ее ягодицах. Вот Архар ночью он был так зол, что не подумал о том, как девушка после его хлыста сядет в седло. Кажется, придется задержаться и найти целителя, если, конечно, в этой дыре есть целитель. «Вставай, Оникс, там есть горячая вода, позже я принесу тебе завтрак. Оставайся в комнате, я скоро вернусь». Он легко коснулся губами ее волос и вышел. Девушка спрыгнула с кровати, настороженно посмотрела на дверь, а потом бросилась к своим брошенным сапогам, проверила, на месте ли кристалл, и облегченно вздохнула, обнаружив его все там же. Она быстро обмылась, морщась от боли, когда горячая вода попадала на ягодицы, обтерлась холстиной и оделась, уже привычно запрещая себе думать о ночи с Лавьером. «Я потерплю», — с тихой злостью подумала она. «Ничего, я потерплю». Помимо воли, Оникс вспомнила наслаждение, которое испытывала с ним, и закусила губу, тряхнула головой. Это ничего не меняло, наоборот, только подстегивало ее злость. Она осторожно вышла в коридор и дернулась, когда рука в перчатке закрыла ей рот. «Не кричи тихо», — шепотом сказал Гахар, нервно оглядываясь, убрал руку. «С тобой все в порядке?» — отводя взгляд, спросил он. Оникс пожал плечами. «Я не смогла ничего узнать», — тихо произнесла она и добавила с усмешкой. «Как ты знаешь, не до того было». «Неважно, это уже неважно». Гахар снова оглянулся, он заметно нервничал, и это насторожило девушку. «Что случилось?» «Кажется, я допустил ошибку», — быстро сказал он и посмотрел ей в глаза. Сейчас глаза Гахара совершенно четко были голубыми. Он придвинулся ближе. «Оникс, помоги мне. Нужно задержать Аида хотя бы на полчаса». «Зачем? Он убьет меня. Если не задержишь его, мне не уйти». Оникс молча смотрел на него и сумеречно искривился от отвращения к самому себе. «Забудь!» — резко бросил он и вдруг взял ее руки, прижал к губам. «Чтобы разорвать аркан, тебе нужно соединить металл с его тела и силу кристалла. Просто разбей стекло. У тебя будет несколько часов. Позаботься о лошади заранее и беги к воде. Так легче сбить след. Вот возьми и спрячь. Оно дорогое, хватит на первое время, если сможешь убежать». Он быстро вложил в ее руку кольцо с красным камнем. «Надеюсь, еще встретимся, Оникс», — сказал он и быстро пошел к выходу. Девушка немного постояла, глядя ему в спину, засунула кольцо во второй сапог, а потом бросилась на кухню. «Что ты здесь делаешь?» — нахмурился Аид, когда она вошла. «Я ведь велел тебе оставаться в комнате». «Я...» — пролепетала девушка неуверенно и пошатнулась. «Я хотела воды. Мне стало... нехорошо, прости». Она схватилась рукой за стол и начала оседать. Аид подхватил Оникс, с беспокойством разглядывая побледневшее лицо, и понес ее в комнату. Девушка дрожала, ее губы побелели, и это не нравилось Аиду. Если бы он знал, что она трясется от ужаса, что он догадается о ее уловке, это не понравилось бы ему еще больше. Но поступить иначе Оникс не могла. Лавьер положил девушку на кровать. «Лежи, я найду целителя», — сказал он хмуро. «Не надо». Оникс схватила его за руку. «Не надо, целителя. Я просто полежу, и мне станет легче». «Проклятый Лори», — со злостью подумала она. «Действуй уже». Она постаралась представить, что цветок на ее спине раскрывает свои лепестки еще сильнее, становится ярче, пахнет упоительнее. И прогоняла из своей головы мысли, что сделает с ней Аид, если только заподозрит обман. Лавьер наклонил голову, борясь с желанием поцеловать ее. Эта девушка так странно действовала на него. Необходимость видеть, чувствовать, прикасаться к ней усиливалась с каждым днем. Оникс чуть выгнулась, откинула голову, приоткрывая губы. «Мне уже лучше», — прошептала она, не отпуская его руку. Ран-Лавьер задумчиво смотрел ей в глаза. Если бы он не был уверен в чувствах Раяны, то подумал бы, что она его соблазняет, а, впрочем, он, пожалуй, разберется с этим чуть позже. «Что ж, тогда можно и продолжить», — сказал он, расстегивая ее рубашку. Оникс опустила ресницы. «Проклятый Лори», — с тоской подумала она, когда губы Аида коснулись ее груди. «Раскрывай свои лепестки, цвети, бутон Архара. Еще притягательнее, своди его с ума». Лавьер целовал ее, но что-то внутри мешало, не давало расслабиться, сполна насладиться вкусом Раяны. Может, это было чутье, которым он был наделен от небесных, и развитое за годы жизни. Аид оторвался от ее тела, поднял голову, внимательно рассматривая ауру девушки. Он видел ее смазанно и недолго. При всей своей силе Лавьер не обладал навыками и способностями целителей. Но и его умений хватило, чтобы рассмотреть сгустки боли. Но от чего была эта боль? От его хлыста? Или Раяне правда было плохо? Зачем же тогда она так настойчиво прижимается к нему? Аид склонился, нежно провел губами по ее лицу, сжал в кулаке ее волосы возле головы и резко дернул, так что девушка вскрикнула от испуга и боли. «Ты мне врешь, Оникс?» — негромко спросил он, внимательно глядя в синие глаза. Он чувствовал ее страх, сильный, глубинный, чувствовал его нутром, как зверь. Раяна боялась. Так зачем же тогда целовала его? «Нет», — прошептала Оникс, откидывая голову, чтобы было не так больно. «Я сказала правду. Мне стало плохо». Лавьер посмотрел на ее тело, с которого успел снять рубашку. Ее грудь часто поднималась. Мышцы живота напрягались то ли от страха, то ли от неудобной позы. Хотелось поверить ей и продолжить, но Аид не умел верить и привык доверять своему чутью. Он отпустил ее и встал, привычно прислушиваясь к звукам дома. Оникс перевернулась, потянулась к нему. «Ран, Почти нежно протянула девушка, не зная, как задержать Аида. «Врёшь», — задумчиво сказал он. Где-то в глубине дома хлопнула дверь, заржали на заднем дворе лошади. Лавьер отвернулся от девушки и быстро вышел на ходу, доставая из ножен клинок. Оникс скатилась с кровати, торопливо надела рубашку. Пальцы дрожали и не слушались, и девушка глубоко вздохнула, заставляя себя успокоиться. Она выбежала в коридор и заметалась, пытаясь понять, что происходит. Гахар просил полчаса, но прошло не более 10 минут или даже меньше. Раяна рванула на себя входную дверь, не встретив никого в доме, шагнула за порог, и ее откинула обратно. Она посидела на полу, мотая головой. Аид сказал, что она не сможет покинуть этот дом. Значит, сейчас Аркан привязывает ее к жилищу, а не к Лавьеру. Оникс подбежала к окну, пытаясь рассмотреть хоть что-нибудь через мутную слюду. Это только в богатых домах были стекла сквозь которые все видно. У обычных горожан, и тем более деревенских, оконные проемы затягивали вот такими пластинами, от которых в помещениях вечно царил полумрак. И сейчас Оникс почти ничего не могла рассмотреть, только видела темные фигуры и слышала ржание лошадей. А потом она отчетливо ощутила запах гари и даже через муть окошка заметила огонь пожара. На заднем дворе горел сарай, в котором стояли лошади, и животные бесновались, пытаясь вырваться. Девушка снова прошлась по дому. «Есть тут кто-нибудь?» — неуверенно спросила она. Но ей никто не ответил. Очевидно, хозяева уже заметили пожар и пытались его потушить. Во дворе метались люди, где-то завизжал женский голос, и тут раздался треск в глубине дома, и запах гари усилился. Девушка пошла в ту сторону, уже не сомневаясь, что увидит. Горела уже не только конюшня, горел дом. Пламя лизало бревна, и Оникс поразилась, как на таком холоде, да еще под проливным дождем, оцаревшие стены занялись пожаром столь быстро и мощно. Она вскрикнула, когда затрещало потолочное перекрытие, и сверху посыпались труха и пепел. Девушка метнулась в сторону. Пролетела коридор, снова распахнула входную дверь. Сзади уже гудела, хотя огня еще не было видно. «Помогите!» — закричала Оникс, стоя на пороге. Из-за угла выскочил мужик, пропахший гарью, перепачканный сажей. «Уходи из дома, глупая!» — заорал он. «Чего смотришь?» «Я не могу!» — в отчаянии сказала Оникс. «Где сумеречные?» Мужик красноречиво сплюнул и махнул рукой на дорогу. «Уехали?» — выдохнула девушка. «Все? Да где-то есть один!» «Уходи, загорится сейчас! Никогда не видел, чтобы так полыхало!» И мужик снова кинулся за угол, туда, где визжала женщина и гудело пламя пожара. «Не могу!» — прошептала Оникс. Она обернулась, уже чувствуя дыхание огня, жаркое, обжигающее. В глубине раздался сильный гул, потом треск ломающегося дерева и грохот. Кажется, обвалилось одно из перекрытий. Девушка бросилась в сторону своей комнаты, где остался ее плащ, но там уже было столько дыма и жара, что сунуться дальше коридора она не решалась. Дальние комнаты уже полыхали, дом затянуло серой, удушливой пеленой. И Оникс снова застыла у входной двери, жадно вдыхая воздух. Выйти она не могла. Сколько ни старалась, аркан Аида легко отбрасывал ее обратно, и все, что ей оставалось, это стоять у спасительного выхода и смотреть на пламя. Вышедшему из дома Лавьеру хватило нескольких мгновений, чтобы оценить уровень магического пламени, что жадно лизало стену конюшни. Он быстро зашел внутрь, задерживая дыхание, потому что внутри уже все было в дыму, отвязал лошадей. Жеребца Гахара на месте не было. Вернее, лже-Гахара, потому что у его стражи никогда не было способности к огню, а то, что пламя неестественное, было ясно Аиду с первого взгляда. В дыму возникла фигура Ленара. «Верховный?» Аид вскочил в седло. «Погасите пожар и присмотри за Раяной!» Бросил он стражу и пришпорил лошадь. Рысак встал на дыбы и вылетел из загона, чуть не снеся по пути ограждение. Лавьер вылетел за ворота поселения и натянул поводья, заставляя коня остановиться на развилке. Кто бы ни скрывался под личиной Гахара, ему не сбежать от Аида и не уйти от темного дара. Лавьер привычно разрезал запястье, внимательно рассматривая капли крови, что падали на землю. Закрыл глаза, сосредоточился, выпуская силу. Перед его мысленным взором возникла картина. Садник в плаще погоняет жеребца, нервно бьет пятками по бокам лошади, увеличивая расстояние. Тонкая красная нить крови Аиды натянулась между Лавьером и беглецом, указывая путь. Если бы времени прошло больше, Аиду уже сложнее было бы определить направление, но сейчас это было легко. Он открыл глаза, запечатал порез и развернул коня на север, пуская жеребца в галоп. Мощный конь сорвался с места, словно черный вихрь, пожирая Лье почти без усилий. Красная нить, натянутая Аидом, дрожала, сокращаясь, приближая его к Глже-Гахару. Аид даже не испытывал азарта погони, только холодное и почти равнодушное желание выяснить, кто скрывается под личиной его стража, а потом убить. Он вскинул голову, всматриваясь в горизонт, на котором уже виднелась фигура всадника. Глупый Лже-Гахар ехал на север, в обратную сторону, надеясь обмануть Аида и затеряться среди бесконечных лесов. Еще одна ошибка. Ученик цитадели повернул бы к городу, потому что всегда легче прятаться в толпе. Там нить крови размывается, переплетается с множеством других, а здесь, на открытой местности, ей ничего не мешает. И для Лавьера он — открытая мишень. Аид оценил расстояние. Для арбалетного болта далеко. Но его жеребец несся все быстрее, почти хрипя, но уверенно сокращая расстояние. «Еще немножко!» «Ран!» Голос прошелестел в его голове так тихо, что он даже не сразу понял, что это отголосок крови, а не воспоминания. «Раяна!» Это был ее голос. Остаточное явление связи крови, которую он влил в нее, пытаясь скрыть запах Лори. Лавир слышал, что такое бывает, что связь крови порой оказывается такой сильной, что маг может услышать голос и эмоции, связанного даже мысленно, но на себе никогда не испытывал. И вот сейчас этот тихий голос, даже не шепот, шелест, еле уловимый за стуком крови в висках, и все же явный. И в этом голосе Лавьер четко различил отчаяние и боль, и на миг его обдало жаром, и он почувствовал гарь, почти задохнулся от дыма. Это длилось лишь миг, и снова все исчезло, словно и не было, словно показалось. Темная фигура всадника на горизонте. Еще пару лье, и арбалетный болт, выпущенный Аидом, пробьет круп коня под беглецом, и тот свалится в грязь дороги. Пару лье! Ран Лавьер развернул рысака и ударил пятками, заставляя его уже почти лететь над землей туда, где полыхало пламя пожара. Обратное расстояние он преодолел еще быстрее, но Аиду казалось, что конь несется слишком медленно, и когда жеребец влетел во двор горящего дома, у него на морде была пена, а бока разодраны металлическими пластинами сапог Аида. Лавьер спрыгнул на землю еще до того, как конь остановился. По двору метались люди, навстречу кинулся Элинар. «Господин, мы не смогли погасить. Слишком сильное пламя не гаснет от воды, и я не смог вынести Раяну». Лавьер не остановился, слушая стража, внимательно осматривая горящие балки крыши, которые вот-вот грозили обвалиться. Он не винил Сумеречного. Никто не смог бы вынести Раяну из дома, к которому она привязана арканом, кроме самого Аида. Входная дверь горела, перекрытие у входа обвалилось. Аид быстро сдернул плащ, окунул его в кадушку с грязной дождевой водой и, снова надев, побежал ко входу, отбросив Линара, который пытался его остановить. Внутри не было воздуха, только дым, гарь и пламя, с треском пожирающее помещение. «Оникс!» — девушка не отзывалась. Лавьер закрыл мокрой тканью лицо, оставив только глаза, и быстро стал осматривать помещение, не находя Раяну. «Оникс! Да где же ты?» Наверху затрещало и посыпались искры. Аид отпрыгнул и только благодаря своему тренированному слуху различил тихий стон в углу, за кучей какого-то горящего тряпья. Он рванул туда. Оникс была без сознания, но цела, только кончики кос тлели, и сама девушка была вся покрыта копотью. Она лежала под мокрым покрывалом, и поэтому Аид не заметил ее сразу. Он прижал ее к себе и выбежал из дома в тот момент, когда крыша все-таки не выдержала жара и обвалилась вниз. Оникс очнулась от холодной воды, которой брызгали ей в лицо. Закашляла, судорожно глотая холодный воздух, открыла глаза. Лавьер держал ее на руках, сидя на бревне возле ограды, и пытался привести в чувство. Прижал кружку с водой к ее губам, и Оникс жадно напилась, чувствуя, как ее колотит озноб. Аид поднял глаза на подошедшего Линара. «Нужен другой дом», — равнодушно сказал он. Его не интересовали люди, у которых сгорело жилище по вине одного из сумеречных, и хозяйка которого сейчас стенала и билась в истерике на пепелище. Обозленный хозяин дома, схватив топор, попробовал сунуться к Аиду, пылая гневом, но упал на колени, когда тот поднял голову и заглянул ему в глаза. Мужик отполз в сторону, понимая, что чудом остался жив, что заступились за него небесные, потому что девушка на коленях сумеречного закашляла, и тот отвел взгляд. А мужик бегом бросился в сторону, а потом даже пообещал своей жене поколотить, если та не перестанет блажить. Все же дом можно новый отстроить, а вот от сумеречных врат обратно уже не вернуться. Ленар кивнул и ушел, не показав даже взглядом своего удивления от поступка Аида и не спрашивая, что стало с Гахаром. Лавьер снова опустил глаза, рассматривая лицо Оникс, с жадностью вглядываясь в него. «Со мной все в порядке», — хрипло сказала она и попыталась подняться, выбраться из его рук. Но Аид не отпустил, только сжал крепче. Оникс смотрела в его глаза. Она не знала, о чем он думал. Лицо Аида было спокойным, без эмоций, лишь отражалось в расширявшихся зрачках пламя угасающего пожара. Аид молчал, смотрел на Раяну, и сейчас ему казалось, что даже цветок лори горько пах пеплом. Потом встал и понес Оникс за ограду. Он оставил ее в комнате чужого дома, приказал хозяевам удалиться и поманил за собой последнего стража. Этот пес, пожалуй, был единственным, о ком Аид хоть немного, но сожалел. Все же Ленар охранял своего господина много лет, еще с цитадели. Но это сожаление было мимолетным, почти неощутимым и уж точно не влияющим на решение Лавьера. Он не позволял себе привязанности. В его жизни им просто не было места. Аид мог бы нарисовать на стенах символы, запечатывающие комнату тишиной, чтобы Оникс не слышала криков, но не стал. А в том, что страж будет кричать, Лавьер не сомневался. Ему нужно было убедиться, что Сумеречный не был связан с предателем, который прятался под личиной Гахара. И да, Ленар кричал, потому что никто не может долго выдержать темноту, что разрывает нутро и сознание. В глазах пса не было обиды, когда он умирал. Каждый из сумеречных знал, что его жизнь однажды закончится. Возможно, рано. Возможно, именно так. Ленар был предан Аиду, и все, чего он хотел перед тем, как уйти к вратам, это доказать свою преданность. На рассвете Лавьер и Оникс покинули деревню, в которой Аид распрощался со своими псами. Двое были мертвы, третий... Лавьер мрачно раздумывал, что в империи не так много магов, способных менять личину. Это был очень редкий дар, и он найдет их всех. Теперь это было лишь делом времени. Оникс зябко ежилась от рассветной прохлады, куталась в новый плащ, что принес ей Лавьер. Он пришел к ней ночью, после того, как она уже смыла себя пепел и металась по комнате, зажимая уши, чтобы не слышать криков боли. Но все равно, конечно, слышала. Потом дверь распахнулась, и вошел Аид. Как был после пожара, с сажей на лице и пеплом в волосах, он дернул Оникс к себе, прижал к стене и стал больно целовать, терзать ее губы, а потом резко развернул, стянул ее штаны и вошел глубоко и сильно, со злостью. Сейчас в нем не было ни капли нежности, только грубость, яростная сила и похоть. Потом он оттолкнул ее, застегнул штаны и сел в кресло. «А теперь, Оникс, ты расскажешь мне все, что знаешь о Гахаре. Очень подробно и ничего не упуская». Она медленно натянула штаны, сползла и села, прислонившись спиной к стене, стараясь твердо смотреть в его глаза. «Я ничего о нем не знаю», — сказала она, надеясь, что голос не слишком дрожит. «Кажется, я слишком добр с тобой», — задумчиво сказал Лавьер. «Доброту ты не ценишь». «Так я могу это исправить». Одним движением он оказался рядом, вздернул ее и одной рукой сжал горло. Оникс захрипела, пытаясь вздохнуть. «Я не знаю ничего!» Он чуть ослабил хватку. «Зачем ты пыталась отвлечь меня утром?» чтобы он мог сбежать? Кто он тебе? Отвечай!» «Никто!» Отчаяние и страх словно придали ей сил, и девушка почти закричала. «Он мне никто, конечно! Просто встретился в коридоре и попросил тебя задержать. Сказал, что ты убьешь его, если тебя не отвлечь!» Оникс смотрела в его глаза, интуитивно понимая, что врать нельзя, почувствует. И говорила правду, просто не всю. Но о той части, о которой умалчивала, она старалась не просто не думать, а загнать ее как можно глубже в свои воспоминания, опасаясь, что Аид может пролезть к ней в голову и все там рассмотреть. И маленькая Раяна решила помочь. «Даже по доброй воле лечь под меня, ну надо же!» — усмехнулся Аид, не сводя с нее взгляда. «Да!» — выкрикнула она. «Я просто хотела, чтобы он остался жив!» «Я не понимаю, чем он перед тобой провинился. Я просто устала от того, что вокруг меня все умирают». В каком-то смысле Оникс говорила правду, и теперь она надеялась, что эта правда читается в ее глазах. «Плохо старалась», — с насмешкой сказал он. «Гахар мертв». «Ты убил его?» «Да». Он усмехнулся, но глаза оставались холодными и внимательными, отмечая малейшие проявления ее эмоций. Губы Оникс дрогнули и скривились, а на лице проступило горечь и сожаление. Но никакого сильного потрясения или глубокого горя, как бывает от потери близкого человека, Аид не заметил. Лавьер мог применить к Раяне свой дар, зная, что она не выдержит очень быстро и расскажет все, вплоть до самых сокровенных своих чувств и мыслей. Но что-то его останавливало. Может, то, что после того, как он все из нее вытряхнет, Раяна станет сломанной куклой. «Я говорю правду», — прошептала она. «Я просто хотела, чтобы он остался жив, как и все остальные». «Что еще он тебе сказал?» «Ничего. Только то, что совершил ошибку, и ты убьешь его, если я не задержу тебя. Мы и разговаривали-то всего пару минут, не больше. И потом мне стало плохо. Это все. Поверь мне». Она закусила губу, чувствуя горечь внутри себя, но глаз не отвела. По его лицу невозможно было понять, о чем Аид думает и верит ли ей. Лавьер отпустил ее, и Оникс, пошатнувшись, оперлась рукой о стену. Аид отошел от нее и вышел, не став больше ничего спрашивать. Девушка еще постояла, кусая губы, а потом сняла сапоги, проверила свои сокровища, спрятанные внутри, залезла под одеяло и закрыла глаза. Перед глазами стоял Гахар и улыбался. Она задремала, но проснулась, когда вернулся Аид. Походил по комнате, устанавливая магическую защиту. Лег рядом, не раздеваясь. Прижал девушку к себе, уткнулся носом ей в затылок. Затих. Лавьер уснул моментально, просто позволив своему телу и сознанию отдых, но даже во сне не выпуская Раяну из рук.